Глава 1111. Царство дождя вновь открывается. «Закрой рот!» Ван Линь нахмурился. Сюэлига тут же перестал говорить, лишь его меч начал дрожать, и он незаметно про себя сказал. «Хватит, хватит! От того, что только что было, понятное дело, голова закружилась. Ты вдруг решил запустить в ход силу против этого чудовищного монстра. Сюэлига, ты говоришь, что ты такой уж гениальный дьявол, но как же ты тогда можешь действовать настолько импульсивно?» «Сначала закончим эту часть тренировки. Глядя на выражение твоего лица, скажу, что если еще раз будешь так бунтовать, то я просто сотру душу твоего меча». Голос Ван Линя был ледяным, но для ушей Сюэлига он был словно весенний ветер. Его паническое настроение тут же прошло, а он торопливо сказал: «Хозяин, вы правда мудры?» Не дожидаясь, пока тот договорит, Ван Линь взмахнул правой рукой. Не слушая, как Сюэлига все больше и больше льстиво нахваливал его, он погрузил большой меч в трещину, которая возникла рядом от одного движения божественной мысли. Взяв Сюэлига, Ван Линь сделал шаг в сторону и тут же исчез, не оставив даже тени. На одной из планет культивации секты Судзаку Ташунь уже давно сидел, скрестив ноги. Вокруг него было разложено множество кусков звериной кожи. Используя сочетание свежей крови и бывшей в теле силы рун, он непрерывно врезал картины. Когда Ташань врезал, его правая рука дернулась, и он поднял голову. Перед Ташанем стоял непонятно, когда появившийся Ван Линь, и спокойно смотрел на него. «Хозяин!» — тихо и горько промолвил Ташань, немного помолчав. Ван Линь отвел глаза и посмотрел вдаль. Прошло много времени, прежде чем он спокойно сказал: «Ты уже восстановил сознание, и тебе не нужно звать меня хозяином». Выражение лица Ташаня стало еще более горьким, он тихо произнес: «Хозяин помог мне выжить. Этот добрый поступок Ташань не забудет никогда». Тяжело вздохнув, Ван Линь бросил взгляд на Ташаня и сказал: «Когда ты уходишь?» Ташань вздрогнул. Подняв голову, он посмотрел на Ван Линь и, немного помолчав, с горькой улыбкой сказал: «Как хозяин заметил. После того, как ты пришел сюда, ты постоянно делал рунические талисманы. Если бы у тебя на уме не было какого-то плана, то ты бы наверняка этого не делал». Ван Линь впервые за много лет встретился с Ташанем. От взгляда на своего бывшего бессмертного защитника, который теперь находился пред ним, Ван Линь испытывал странные чувства. Ташань закивал и негромко сказал: «Я хочу отправиться в Лотянь, чтобы увидеться с людьми из клана. Хозяин, кроме тех хронических талисманов, которые собираюсь использовать я сам, я сделал еще три для вас. Это скорость разрушения и запечатывания». Говоря так, он вытащил из-за пазухи три куска звериной кожи и, поднявшись, почтительно поднес Ван Линю. Эти три рунических талисмана были выполнены на самой редкой звериной коже, а количество использованных на их поверхности сил души было во много раз больше, чем на обычных рунических талисманах. Глядя на Ташаня, Ван Линь принял эти три рунических талисмана на звериной коже и тихо сказал: «Альянс планет сейчас пребывает в хаосе. Будь осторожен в пути». Глядя в сторону Ван Линя, Ташань кивнул, приняв его слова. «Если на планете Цинолин увидишь тех, кто в прошлом были моими учениками, позаботься о них хоть немного вместо меня». Ван Линь вновь внимательно взглянул на Ташаня и, развернувшись, покинул его. До тех пор, пока Ван Линь не скрылся, Ташань молча стоял на земле, преклонив колени. Он сделал земной поклон в том направлении, куда ушел Ван Линь, и на его лице проступила решительность. Собрав все звериные кожи, глубоко выдохнув, он взлетел, направляясь к звездному небу. В этот раз Цитунань, естественно, пожелал присоединиться к походу в Царство Бессмертных Дождя для спасения святого императора Цанлуна, Лазурного Дракона. Яд все еще не полностью покинул его тело, и если бы не было противоядия, то для Цитунани это вызывало бы постоянные проблемы. Ван Линю не пришлось искать его. Цитунань уже прибыл туда, где находились 35 старейшин секты Четырех Святых. Он стоял позади одного из старейшин, того самого, который в течение нескольких лет удалял из Цитунаня яд. Цитунань сел, скрестив ноги, выражение его лица было торжественным, но внутренне он был настроен решительно. Если в этот раз он сумеет избавиться от яда, то нужно будет обязательно отправиться с Ван Линем на планету Фениксов-Близнецов, чтобы отомстить. Эти культиваторши с планеты Фениксов-Близнецов должны тысячекратно заплатить плоти и ответить за все те страдания, которые перенес за эти годы Цитунань. В границах секты Судзаку было некоторое количество диких планет, которые не подходили для существования культиваторов. Эти дикие планеты были наполнены ядовитой ци, и под действием пылающего огня сила этой ядовитой ци становилась невероятной. В этот момент Ван Линь оказался именно на такой дикой планете, на ней не было ни капли растительности, и даже живые души практически исчезли, была там лишь сплошная черная пустыня, распространявшая густой жар. Ступая в черную пустыню, сразу же можно было ощутить, как нити ядовитой ци сливаются с горячими волнами и постепенно наполняют их. Эта сплошная черная пустыня была вовсе не ровной, в ней были похожи на вершины гор подъемы и спуски, и тем не менее имелись горные ручьи. Перед Ван Линем как раз было место с таким горным потоком. Если смотреть сверху вниз, то среди сплошной совершенной черноты можно было видеть лишь вздымающиеся волны жара, шевелившие своим дуновением белые волосы Ван Линя. Ван Линь приветствует старших партнеров культиваторов Облака Бессмертных. Делая почтительный жест, сказал Ван Линь, голос его звучал чисто. После того, как его слова прозвучали, в горном потоке тут же появилось остриё меча, которое со свистом покинуло поток и устремилось к Ван Линю. На лице последнего проступила легкая улыбка, он вовсе не стал отступать, а смотрел на меч сверкающими глазами. Когда это остриё меча приблизилось, оно тут же превратилось в призрачную фигуру человека. Этот человек был на вид средних лет, его внешность выглядела отважной, однако цвет его лица был бледным. Когда он посмотрел на Ван Линя, на его лице также возникла легкая улыбка. «Ван Линь, два старших уже узнали тебя. Иди за мной!» Этим мужчиной на самом деле был Джоуи. Их отношения не требовали многих разговоров. После того, как они улыбнулись друг другу, Ван Линь шагнул в горный поток и устремился вниз. Этот горный поток был очень глубоким. Всю дорогу горячие волны били в лицо. Ван Линь, разумеется, не обращал на них внимания и смотрел на Джоуи. Выражение лица последнего было обычным. Он тихо сказал: «Это место в самом начале и правда было не очень приспособленным, но теперь помех нет. Ван Линь, ты... Я слышал, что в этот раз ты пришел, чтобы спасти святого императора Цинлуна», с сомнением переспросил Джоуи. Ван Линь покачал головой, он посмотрел в сторону Джоуи, и на его лице было почтение, когда он сказал: «Кроме спасения святого императора Цинлуна, есть еще император бессмертных Цинлинь. Сначала необходимо дать Цинлиню пробудиться, и лишь тогда у Цин Шуан появится шанс воскреснуть». После того, как Джоуи услышал эти слова, выражение его лица стало возбужденным. Глядя на Ван Линя, он взволнованно сказал: «Спасибо!» Выражение лица Ван Линя стало сложным. Ничего не говоря, он отрицательно покачал головой. Джоуи тут же о чем-то подумал и испугался. Его лицо помрачнело. Среди наступившего молчания он тихо сказал Ван Линю: «Ты и я похожи. Ты стал помощником для меня, но у тебя самого нет того, кто бы помог тебе. Большой брат Джоу бездарен, он не может помочь тебе». Ван Линь молчал, ничего не говоря. Не прошло много времени, как они оба увидели дно горного потока. Однако к этому дну была применена техника великой божественной способности обращения Вселенной вспять. В конце концов, выйдя из горячей ядовитой ци, они вошли в место, которое было похоже на настоящий рай. Неизвестно, куда текла маленькая река. Неподалеку от реки имелось несколько деревянных домов. Всю землю покрывала зеленая трава, среди которой было несколько красивых, буйно цветущих кустов. Ван Вэй сидел, скрестив ноги на берегу реки, и с улыбкой смотрел на находившуюся на другом берегу возлюбленную Ху Цзюань. Эта Ху Цзюань была похожа на ребенка. Она болтала ногами в реке, время от времени поднимая на воде волны. «Младший Ван Линь приветствует старших». После того, как он прорвался через отделяющий эту область от высокой температуры барьер, Ван Линь стоял рядом с Джоуи, сложив руки в почтительном жесте. Ван Вэй бросил на него взгляд и, смеясь, сказал: «Назови мне причину, по которой я должен был провести эту подлую атаку против Лэ Юнзы, иначе мне будет трудно простить тебя». Бывшая на другом берегу Ху Цзюань едва заметно улыбнулась и, убрав волосы за уши, с легким смешком сказала: «Ван Линь, это дело он принимает очень близко к сердцу. Он всегда считал, что если он станет подло атаковать младшего, то это будет ниже его статуса и достоинства». На лице Ван Линя проступила слабая улыбка. Он тоже знал, что Ван Вэй и Ху Цзюань после того, как оба прошли через войну в землях демонического духа, стали с ним особенно близки. Они уже не станут друг другу чужими людьми. Так что даже Ван Вэй, вероятно, тоже не особенно придает этому значения. Ван Линь, в общем, объяснил важность этого. Ван Вэй его выслушал и больше не задавал вопросов об этом деле. В прошлом в землях демонического духа младший как-то услышал, как император бессмертных Ценолинь говорил: «Главный дворец царства дождя, кристалл изначального духа и кровь Циншуан. Среди этих трех у младшего есть два последних, а вот главный дворец царства бессмертных дождя». Договорив до этого места, Ван Линь, глядя на Ван Вэй, остановился. Лицо Ван Вэя стало серьезным, кивнув, он сказал: «Эти несколько лет я тоже вспоминал царство бессмертных дождя в прошлом. Там был главный дворец. В прошлом это было местом, где учитель стал императором. Об этом я тебе тоже раньше рассказывал. И теперь ты пришел сюда не иначе, как...» Ван Вэй смотрел на Ван Линя. Ван Линь помолчал, а потом, слегка вздохнув, рассказал историю, поведанную ему святым императором про кристалл дождя. Услышав это, Ван Вэй изменился в лице, и даже Ху Цзюань перестала плескаться. Поднявшись, она надела башмаки и встала рядом с Ван Вэем. Они быстро переглянулись, и Ван Вэй тихо сказал: «Мы оба запечатлели добрый поступок секты Судзаку в своих сердцах. Если святой император Ценелун находится в царстве дождя, мы двое можем помочь спасти его. Это было бы платой за то, что святой император Судзаку сделал доброе дело, подарив кристалл дождя». Ван Линь несколько раз кивнул. Ван Вэй и Ху Цзюань по-простому прибрались и вместе с Джоу И последовали за Ван Линем. Они покинули это место, направляясь прямо к звездному небу. Они полетели туда, где Ван Вэй хранил физическое тело Ценолиня. На главной планете секты Судзаку, в том месте, где находилась формация учеников секты Судзаку, в этот момент все молча ждали. Неожиданно в небе возникли четыре длинных радуги, которые со свистом приблизились. В мгновение ока они превратились над построением Ван Линя, Ван Вэя и остальных. Ван Линь, не останавливаясь, сразу же вошел в центр построения и уселся, скрестив ноги. Его глаза засияли, когда он открыл и закрыл их. Затем он низко крикнул: «Открыть формацию!» С этими словами правой рукой он схватил пустоту, и в воздухе перед ним тут же появился разлом. Из разлома паря появился кристалл, вокруг которого вилось цибессмертных. Одновременно с этим, находившиеся вокруг десятки тысяч учеников секты четырех святых, один за другим закрыли глаза. Сила культивации хлынула из их тел прямо на находившиеся внизу построения. Лучи света тут же засверкали среди построений из учеников секты четырех святых. После того, как этот свет достиг определенного уровня, следуя связям внутри формации, он начал сгущаться в формацию, находившуюся под 35 старейшинами. Сразу же за этим, находившаяся под 35 старейшинами формация тоже начала распространять свет. Они почти одновременно сложили руки в ручные печати и среди бешеного окружения силы культивации объединили изначальную силу находившихся со всех сторон десятков тысяч учеников, деля ее на 35 частей. Эти части одна за другой хлынули к находившемуся в центре Ван Линю, устремляясь прямо внутрь кристалла. Кристалл моментально начал разбрасывать крайне сильный сверкающий свет. Из него тут же начала распространяться заполоняющая все вокруг цибессмертных невообразимой силы. Она превратилась в столб света, ударивший прямо в небеса, и поднимавший вокруг себя одну за другой волны, рассеивающиеся во все стороны ряби. В небе раздался громоподобный звук. Врата царства дождя начали постепенно раскрываться в небе над главной планетой Судзаку. В этот момент почти все находившиеся в пределах Альянса планет-культиваторы, которые достигли определенной степени культивации, ощутили движение волн в звездном небе. Бывшие в курсе дела с первого взгляда могли понять, что царство бессмертных дождя открывается. Одновременно с этим во всех уголках Альянса планет стали сами по себе, один за другим возникать иллюзорные треножники бессмертных царства дождя. Однако центр стечения разных имевшихся в Альянсе планет сил, таких как Лутянь и секта Трупа Инь, уже оказался на планете секты Судзаку. Даже будучи напуганными неожиданным открытием царства дождя, они не имели времени на то, чтобы уделить ему внимание, они продолжали идти вперед. «Моя сила культивации и сила культивации других, пришедших в царство дождя, очень велика. Эта сила может заставить его прийти в нестабильное состояние, вызвать разрушение на большом пространстве. В этот раз спасать святого императора Ценлуна нужно быстро!» Сказав так, Ван Линь превратился в радугу и помчался к вратам. Позади него последовали 35 старейшин: Сы Тунань, Ван Вэй, Ху Цзюань и остальные. Некий человек, которого Ван Линь не успел заметить, лучом серебристого света ворвался в царство дождя. Этот человек был трупом девушки, одетым в серебристую одежду. В то же время далеко в северной части Альянса планет, на отдаленной глухой и дикой планете, вдруг начала трястись земля. Образовался разлом в форме креста, и из него, паря, появился седоволосый старик. Белые волосы этого человека были в беспорядке разбросаны по лицу так, что его невозможно было узнать. Впереди него сиял сверкающий свет. К тому же там появился иллюзорный треножник дождя. «Ван Линь, тебе не уйти от расчётов старика!» В этот момент подул ветер, который откинул с лица старика растрепанные волосы, делая его узнаваемым. Это оказался Тянь Юньзе.